от Черторыйских Репнин отправился к королю, который толковал то же самое, что и Дидья. Это заставило Репнина дать знать противной двору партии, что Россия и Пруссия никак не согласны на королевский проект и желают, чтобы единогласие и Леберум Ветта оставались во всей силе. Екатерина заметила на донесение Репнина: «Не худо нас ищут обманывать, но по сему поведению не останутся в выигрыше». Но в диссидентском деле в Петербурге позволили полякам иметь некоторый выигрыш. 2 октября Панин писал Репнину: «Видя крайнее напряжение дел, я так в короткое время другого сделать не мог, как по усильным убеждениям графа Ржевузского, чем не есть без потерения времени отозваться, ему сказал моею собственную идею для приведения дела как-нибудь к переговорам и в негоциацию, что надобно, необходимо, чтоб с польской стороны нам представлено было средством к тому допущению наших единоверных и диссидентов в достоинстве дворянском, хотя к одним чинам земским, оставляя в молчании все те чины, которые по существу своему составляют государственное правительство и лежислацию». Репнин отвечал, что уже от него было внушение, чтоб хотя в одни земские чины диссиденты были допущены, но все поляки против этого и говорят только об одной терпимости. Солтык говорил на сейме: «Мы должны начинать с основания, на котором единственно зиждутся наши права, вольности, благосостояние. Это основание – вера святая римская католическая. Горсть наших сограждан, отказывая в послушании уставам республики, обвиняет нас в насилиях, преследованиях, в нарушении прав и вольностей своих, обвиняет не перед королем своим, не перед чинами республики, не перед судьями, законом установленными, нет, несет свои жалобы далеко за границу. Изложением неосновательных претензий сыскивают соседнюю помощь, возбуждает на правительственные в республике лица страшные угрозы, целому отечеству бесчисленные затруднения. Дети приносят соседям жалобы на собственную мать. Свидетельствуюсь Богом, что противиться их претензиям заставляет меня не месть, не частная к кому-либо ненависть, не фанатизм, но обязанность доброго католика, епископа и верного своему отечеству и королю сенатора. Католик я у самих диссидентов учусь ревности по вере предков моих. Если они осмеливаются распространять только терпимые у нас секты, то как же я буду стыдиться или бояться защищать господствующую религию в свободном государстве? Как епископ чувствую обязанность защищать христовых овец от заразы еретических учений. Как сенатор соблюдаю присягу советовать республике и королю одно полезное, отвращать вредное. Будучи убежден, что единство религиозное существенно полезно каждому благоустроенному государству, разность же одноправных религий бесконечно вредна, не могу без измены Отечеству и королю позволить на увеличение диссидентских прав. И если б я увидел отворенные для диссидентов двери в Сенат, избу посольскую, в трибуналы, то заслонил бы я им эти двери собственным телом, пусть бы стоптали меня. Если бы я увидел место, приготовленное для постройки иноверного храма, то лег бы на это место, пусть бы на моей голове заложили краеугольный камень здания». В заключение Солтык прочел проект сеймового постановления, чтобы впредь ни на одном сейме никто не смел возбуждать диссидентского вопроса под страхом жестокого наказания. В то же время Солтык рассевал слухи, что получил приятное и ласковое письмо от графа Григория Орлова, и что в диссидентском деле русские требования вовсе не так тверды. «Я уверен в противном», — писал Репнин. «И этим утверждаюсь только в том правиле, что поляк и лжец — суть синонимы. Должен я по ревности к службе донесть, что употребление силы час от часу нужнее становится не только для проведения диссидентского дела, но и для прекращения всех затеваемых ухваток. Надобно определить формальным трактатом или гарантию границы всем этим государственным материям и силу liberum veto. Польские законы к тому недостаточны, потому что они их на всяком сейме могут переменить. А нам необходимо, нужно все эти ухватки однажды навсегда уничтожить, если не хотим иметь беспокойных, а со временем и опасных соседей». Затруднительность положения и проистекавшее отсюда раздражение заставили Репнина сделать следующее признание. «Я с оскорбительным признанием должен донести, что все здешнего двора замашки происходят от попущения нашего на созывательном сейме, и что новость моя в делах в то время, хотя малую частью тому причиною, ибо, высоко уважая тогда проницательность и знания покойного графа Кейзерлинга, я совершенно полагался на них и предавался его воле, а он, как теперь, к сожалению, видно, обманут был двоедушием наших друзей и двуречными конституциями того сейма». 11 октября Репнин имел разговор с королем в третьем доме. Станислав Август, укоряя посла за сопротивление его решению большинством голосов финансовых и военных дел, спросил: «Куда же девалась та надежда, которую вы подавали, чтоб Польшу привести в лучшее пред нынешним состояние, когда вы приступом к этому ставите невозможное диссидентское дело?» Репнин отвечал, что в проведении диссидентского дела невозможности не видится, а что надежда на поправление польских дел там же, где и прежде была, то есть надобно вести дело по соглашению с соседями, положа границы всему, а беспредельно из полного кроить никто не дозволяет, не желая терпеть вреда, что служит первым правилом во всех политических системах. В Петербурге также хорошо сознавали ошибку. Ошибку ни одного Кейзерлинга и Репнина. Поняли, что в то время, когда хотели Черторыйских и Понятовского употребить орудиями для достижения своих целей, те старались употребить Россию, русскую силу и влияние орудиями для достижения своих целей, для изменения польской конституции. Поэтому теперь раздражение против лукавых князей Черторыйских не было границ, хотя еще очень недавно их щадили.